Глава третья. Диана. В понедельник на работу я пришла опустошенная и разбитая. Сколько раз за выходные пересмотрела наш с Игорем семейный фотоальбом, не сосчитать. На каких-то снимках мы были с друзьями, на каких-то по отдельности, но в основном вдвоем. Я всматривалась в нас, искала тени грусти или разочарования, но их не было. Так что же случилось? Из-за нервов у меня поднялась температура и болела голова. За эти два дня я словно прожила три последних года на быстрой перемотке. Спросить совета было не у кого, а Аня. Что она могла сказать? Она пребывала в не меньшем смятении, чем я, с той лишь разницей, что смотрела на все со стороны, а я находилась внутри своей жизни. «Здравствуйте, Константин Олегович», сказала я, постучав по приоткрытой двери генерального. Он оторвал взгляд от документов. «У вас было открыто», сказала, так и продолжая неуверенно мяться на пороге. Игорь коротко кивнул. Вернулся было к бумагам, но буквально через секунду снова поднял голову. «Вы что-то хотели, Диана? Видите, я все-таки запомнил ваше имя». Улыбка отразилась в его глазах. Он и раньше часто улыбался одними только глазами. «Да», — я прошла в кабинет и показала зонт. «Вы меня спасли, спасибо». «Вряд ли это можно назвать спасением». «И все-таки, если бы не зонт, я бы промокла до нитки». Игорь снова улыбнулся и снова одними лишь глазами. Взял зонт и протянул обратно. «Оставьте его себе, пригодится». «Не надо. У меня дома есть. Я просто...» Он взял меня за руку и буквально вложил зонт в ладони. «Пусть этот будет здесь, на всякий случай. Можете считать это приветственным подарком от руководства компании». Наши руки соприкасались. Мы стояли на расстоянии нескольких десятков сантиметров друг от друга. И я опять могла рассматривать его. Каждую черточку. Каждую мелочь, радужку глаз. За эти три года он не постарел, но как будто растерял остатки мальчишеского задора, стал матерым и серьезным. Игорь убрал руку первым, а я поняла, что все время, пока он касался меня, не дышала. Заходя в бизнес-центр, я была полна решимости спросить его, что значит его отстраненность, но теперь не могла заставить себя задать хотя бы наводящий вопрос. «Спасибо», — прижала зонт к себе. «Теперь я точно не промокну». «Это не только в ваших интересах, но и в моих. Если вы не промокнете, вероятность вашего больничного становится меньше. Следовательно, компания и в первую очередь я от этого только выиграем». Я не могла понять, шутит он или нет. Игорь вернулся к столу и, убрав бумаги, застегнул папку. Я чего-то ждала, как дура, хотя нужно было уйти. Хотела еще раз поблагодарить за зонт, но это было бы глупо. Пока я колебалась, Игорь снял со спинки стула пиджак. «Простите», — сказал он. «Мне нужно ехать. Дела вне офиса». «Да, конечно. Это вы простите». Мы вместе вышли из его кабинета. Я украдкой рассматривала мужа, задаваясь единственным вопросом. Что случилось три года назад? Если бы он работал каким-нибудь грузчиком и был совершенно один, я бы еще могла поверить, что он меня не узнает. Могла поверить, что он не помнит прошлую жизнь. Но он был главой процветающей компании и... «Вы знаете, что в пятницу у нас корпоратив?» Прервал Игорь мои мысли, когда мы дошли до места, где коридор разделялся. «Да, мне девочки из отдела сказали». «Хорошо, не вздумайте пропустить его». «Я и не собиралась». Посмотрела мужу в глаза и почти что назвала его Игорем, но в последний момент остановилась. «Вам туда», — показал он влево, и я заметила на его руке кольцо, на которое раньше почему-то не обратила внимания. «Я помню», — улыбнулась уголками губ. Игорь ответил мне такой же улыбкой и, больше ничего не сказав, пошел к лифтам. Я прижала к себе зонт, как будто это была фарфоровая статуэтка, пальцы, до которых он дотрагивался, хранили тепло его прикосновений, а пол уплывал из-под ног. Кажется, у меня снова поднялась температура. Кольцо было узкое, пусть и золотое. Когда мы были женаты, он носил серебряное, зато широкое. Я тоже носила серебряное с фианитами вместо бриллиантов, потому что на бриллианты денег у нас не было. Но я была счастлива, и, судя по снимкам в семейном альбоме, Игорь тоже. Рядом со мной остановилась Вика. Молча мы простояли несколько секунд, а когда я хотела вернуться к отделу, она придержала меня. «Диан, осторожней. Я понимаю, Назаров мужик видный, но он женат». «Ты о чем, Вик?» «Да о том. Видела я, как вы разговаривали и как ты на него смотришь. Не принимай его хорошие отношения за что-то большее, я тебя прошу. Светка, она...» «Вик, ничего такого я не собиралась». «Да послушай». Она опять удержала меня. «Это нормально. Я сама первые 2 месяца, как его видела, так не знала, куда деться. Коленки тряслись, блеять начинала, как овца. У него же харизма, как незнамо что. Но Света очень ревнивая. Если ей что-то не понравится, ты места можешь лишиться. А это того не стоит. С Назаровым тебе все равно ничего не светит. Он из тех. Как их?» Она на миг нахмурилась. «Из однолюбов. И от дочери своей он без ума». Я выслушала запальчивую речь Вики с чувством отвращения и смирения. Хотелось заткнуть уши, замотать головой и заорать. А потом вспомнила семейную идиллию в аэропорту и стало больно. «Ты в порядке?» — спросила вдруг Вика. «Бледное что-то?» «Да так. Неважно себя чувствую, но это ерунда». Фальшиво улыбнулась. «О чем хоть говорили?» Видимо, посчитав миссию по спасению моей души и пятой точки выполненной, спросила Вика с чисто женским любопытством. «Да ни о чем особенном. Константин Олегович напомнил мне про корпоратив. Про зонты я говорить не стала. Хорошо, что Вика не обратила на него внимания. Она пошла дальше, а я вернулась в отдел. Села на свое место и убрала зонт в нижний ящик стола, в самый уголок, предварительно расчистив для него место от бумаг и канцелярских мелочей. Корпоратив в пятницу и... наверняка там будет его жена. Надеть на корпоратив мне было откровенно нечего. Вся моя одежда была практичной и совсем не подходила для таких мероприятий, а позволить себе купить платье ради одного вечера я не могла. В итоге пришлось надеть выходную блузку и обычные брюки. В сочетании с все теми же туфлями вышло неплохо. Не на прием к президенту иду, в конце концов. Первой в ресторане меня заметила Вика. Подошла и, осмотрев, удивленно приподняла бровь. «А почему не в платье? С твоими-то ногами?» «Не люблю платье», — соврала я, запоздала, подумав, что в первое свое появление в офисе в платье как раз и была. Но Вика допрос продолжать не стала. Показала мне в сторону, и я, проследив за ее взглядом, увидела ту самую высокую брюнетку. На ней было простое по крою платье благородного синего цвета, волосы забраны и скручены на затылке в тугой узел. Из-за этого ее лицо казалось еще выразительнее, а шея изящнее. Мне стало неуютно. «Мне же не обязательно с ней знакомиться?» — спросила я у коллеги. Вика только что в голос не рассмеялась. «Не обязательно. Света Назарова — человек настроения, так что лучше к ней лишний раз не лезть». «Что это значит?» «Да то и значит. Помню, в прошлом году она лично поздравила одну из девочек с днем рождения. Вот ни с того ни с сего. Услышала от кого-то, что у нее праздник, и пришла с тортом. А через пару недель собак спустила на другую на ровном месте». Ленка потом до конца дня в себя прийти не могла, вся тряслась, что ее уволят. Я внимательно выслушала Вику, не отрывая глаз от жены Игоря. Она дотронулась до груди, что-то сказала стоявшей рядом с ней женщине и пошла дальше. Теперь я увидела и мужа. Только Света коснулась его локтя, он улыбнулся уголками губ и взял ее за руку. Меня как кислотой изнутри обожгло. Еще 3 года назад он точно так же брал за руку меня и улыбался тоже мне. Я забыла про то, что мы в ресторане, что вокруг полно людей и не сводила глаз с красивой пары. «Пойдем, Диан», — вывела меня из оцепенения Вика. «Что-что, а на корпоративы Назаров денег не жалеет. Тем более, когда дело касается заключения крупных контрактов». Я вопросительно взглянула на нее. «Он говорит, что это заслуга всех и каждого, поэтому сотрудники имеют право отметить новые достижения компании. В принципе, я с ним согласна». «Это как минимум уважительно по отношению к нам», — аккуратно заметила я и опять нашла взглядом мужа. Своего или чужого не знала. Я была замужем за Игорем, а этот мужчина... У него другая семья. Но он все равно мой муж. Его даже погибшим еще не признали. Света что-то задорно сказала Игорю, заглянула ему в глаза. Он отрицательно качнул головой, и она картинно надула губы. Я заставила себя отвернуться. Взяла с ближайшего столика бокал шампанского и сделала пару глотков. Надолго меня не хватило. Я опять уставилась на них. Игорь вдруг посмотрел в мою сторону, и наши взгляды встретились. Я сжала ножку бокала, забыв, что это хрупкое стекло. Света вдруг тоже повернулась ко мне, и по телу пробежали мурашки, хотя взгляд ее был направлен не на меня, а в сторону. Я поспешно отвернулась. Жена Игоря была безупречна. При взгляде на нее сразу становилось понятно, что выросла она в достатке и никогда ни в чем не нуждалась. Я забилась подальше, чтобы, не дай бог, не столкнуться с ней нос к носу. К этому я была не готова. «Иди к нам!» — позвала меня Вика, когда на маленькое возвышение, служившее сценой, поднялся Игорь и ведущий вечера. Я присела за столик. «Раз-раз», — сказал Игорь в микрофон, и его усиленный динамиками голос пронесся по залу, чтобы сосредоточиться у меня в сердце. Ведущий хотел взять микрофон, но Игорь жестом остановил его. «Первое слово за тем, кто заказывает музыку», — сказал он вроде бы с юмором, но в то же время серьезно. Ведущий приподнял обе руки в знак поражения. «Не волнуйтесь». Обратился Игорь ко всем нам. «Я много времени не займу. Начальство на работе, начальство после работы. Понимаю. Но все-таки потерпите меня пару минут». С разных сторон раздались добрые смешки. Кто-то из мужчин одобрительно поднял сжатую в кулак руку. Девушки с улыбками начали возражать его словам. «Ладно», — продолжил Игорь. «Раз так, займу 3 минуты». Он говорил о заключенных за прошедший месяц контрактов, об успехах Астнорд и об участии в этом успехе сотрудников. Лично выделил нескольких менеджеров и отметил их вклад в общее дело, поблагодарил начальников отделов. «И, конечно, я хочу поблагодарить свою жену», — сказал он напоследок. «Света, спасибо. Хоть ты и не числишься в штате, твое влияние на Астнорд нельзя преуменьшить». Он сделал короткую паузу и добавил. «И на меня тоже». У меня появилось желание встать и уйти. Я отвернулась от сцены и положила на тарелочку несколько канапе. По залу пронеслись аплодисменты, обозначающие окончание пафосного выступления и дифирамбов избалованной дочки богатых родителей. «Константин, как всегда, неотразим», — сказала одна из девушек за нашим столом. «Да, девочки, вот никогда он про Светлану не забывает. Не то, что мой муж про меня. Не напомнишь ему про цветы на 8 марта, так он и про это забудет». «Увы, таких, как Назаров, на всех не хватит», — ответила ей другая. Я промолчала. «На всех нет. уже не хватило. Вечер тек своим чередом. Прошло около часа, и я все-таки смогла расслабиться. Ненавязчивые шутки ведущего и живая музыка, периодически сменяющиеся пением под караоке, этому способствовали. На какое-то время, на считанные минуты, мне удалось выкинуть Свету из головы. Оставив девочек, я ушла в туалет. После зала тут было особенно тихо. Я поправила неброский макияж и простояла с минуту, набирая сил, чтобы вернуться. И тут услышала голоса. «Нет», — я сказал. «Я хочу, я...» «Нет, Света, ты едешь домой». Голос Игоря был жестким. «Я не поеду домой», — ответила она истерично. «Я хочу петь, я хочу...» «Ты едешь домой», — повторил он. «А ты будешь веселиться?» — выкрикнула она, и по голосу я поняла, что она не трезва. Совсем. «Не смей сплавлять меня, понял? Я тебе не фантик». «Прекрати нести чушь», — ответил Игорь резче. «Какой к черту фантик? Ты набралась, и если сама этого не понимаешь, это понимают другие». В коридоре повисла тишина. Обалдевшая, я стояла, не смея лишний раз вдохнуть. Думала, что они ушли, но тут снова услышала Свету. «А ты будешь на девок своих смотреть? Думаешь, я не замечаю?» «Свет, прекрати», — примирительно сказал Игорь. «Ну, ты же все сама понимаешь. Далось тебе это караоке». «Я не хочу, чтобы ты оставался тут без меня». Она тоже сбавила обороты. «Кость, я хочу быть с тобой». Я услышала откровенный звук поцелуя. И еще раз. Мурлыкнула Света и сказала уже тише. «Ладно, уговорил. Но ты скоро приедешь, ладно?» Ее голос удалялся. Игоря я больше не слышала. «Ничего себе!» Посмотрела на себя в зеркало и выдохнула. В зал вернуться я не могла. Мне нужен был свежий воздух. Столько воздуха, чтобы он продул меня насквозь. Незаметно для других, я вышла на улицу и, скрывшись в темноте, привалилась к стене спиной. Закрыла глаза. Как назло, на улице не было ни витринки, полный штиль. У ресторана остановилась машина, и я снова увидела Игоря и Свету. Он подвел ее к автомобилю и открыл заднюю дверцу, что-то сказал водителю. Картинку вдруг заслонил темный силуэт. «Скучаешь?» Неприятно ухмыльнулся широкоплечий мужчина. Его глаза сверкнули в темноте. Я хотела уйти, но он преградил мне путь. «Куда, цыпочка? Не так быстро». «Я тебе не цыпочка», — огрызнулась я и снова попыталась протиснуться мимо него. Его лицо стало свирепым. Он грубо схватил меня за плечо и толкнул обратно. «Не так быстро, я сказал». С угрозой прорычал он. «Мы еще не закончили. Мы даже не начали». «Что ты не начал?» Прозвучало из темноты, и в ту же секунду мужик отлетел от меня на пару метров. «Что я спрашиваю?» Повторил Игорь с угрожающим спокойствием, и только глаза выдавали его ярость. Диана. Игорь развернул бугая к себе и смерил презрительно уничижительным взглядом. Здоровяк словно бы уменьшился в размерах. В драку он не полез. Сник, как слизняк. «Так что ты не начал, Егоров, я тебя спрашиваю?» Повторил Игорь в третий раз. И тон его ничего хорошего не предвещал. «Так девушка скучает», — заблеял тот, распространяя вокруг себя алкогольные пары. Игорь поморщился. Я молча прижималась к стене. Не испугалась, но было не по себе. Игорь перевел на меня взгляд. «Вы в порядке?» Я кивнула. Поползновение пьяного детины стало вишенкой на торте. Нет, в порядке я не была. Меня трясло, слезы рвались наружу, но позволить себе показать их Игорю я не могла. «В понедельник утром жду у себя в кабинете», — сказал он, снова посмотрев на лба. «Мое терпение лопнуло, Василий. Я просил тебя взять себя в руки, давал шанс. Ты же...» «Константин Олегович, все!» — оборвал его Игорь. «Разговор окончен. И чтобы я не видел тебя в ресторане, убирайся». После того, как мы остались одни, я выдохнула. Напряжение начало спадать. «Спасибо», — сказала я тихо. «Вы меня снова спасли». Нужно было давно уволить этого недоумка, но я его жалел. «А жалость, как известно, не самое лучшее чувство», — сказал Игорь, в упор глядя на меня. «В отношении мужчины так точно». «Я ни разу не видела его в офисе». «Он работает курьером». «Вы его уволите?» Я всмотрелась в скрытое тенью лицо мужа. Он был мрачным, и опустившаяся мгла не имела к этому отношения. На мой вопрос Игорь не ответил. Мы вышли на освещенное фонарями место. «Не стойте одна на улице. Все-таки уже темно. Давайте вернемся». Я отрицательно мотнула головой. Возвращаться я не собиралась. «Я поеду домой. Настроения нет». «Тогда подождите минуту, я вас отвезу». Я удивилась. С чего бы генеральному директору работать таксистом, когда вечер в полном разгаре? Но спрашивать об этом не стала. «А ваша жена?» — спросила вместо этого, сделав вид, что ничего не знаю. Игорь едва заметно улыбнулся. «Вы наверняка видели, что она уехала». Я смутилась. Попытки состроить из себя дуру для меня всегда оборачивались провалом. Что в школе, что потом Игорь раскусывал меня с первого раза, ничего не изменилось. «Нет», — сказала неуверенно. «Я не видела, я с телефоном вышла, мне позвонили, и я...» «Все в порядке, Диана». Он оборвал мое бление мягким прикосновением кисти руки. «Это не важно. Подождите меня, я возьму вещи и подвезу вас до дома. В качестве моральной компенсации». Пока я ждала его у машины, думала, что лучше было бы извиниться и вызвать такси. Но такси я не вызвала. Игорь появился спустя пару минут. «Можем ехать», — сказал он, и фары машины мигнули. «Вы часто подвозите сотрудниц?» — вырвалась у меня, досадливая и усталая. Игорь посмотрел на меня пристально, без раздражения и насмешки, но мне его взгляд показался прохладным. «Нет, не часто», — наконец ответил он с той же прохладой, что была в его глазах. Я села в машину, и он завел двигатель. Ехали мы молча, только тихая музыка разбавляла гнетущую тишину. Что играло, я не обращала внимания, пока из динамика вдруг не полилась знакомая мелодия. Я резко посмотрела на Игоря. Это была песня, под которую он сделал мне предложение много лет назад. Во рту пересохло, а горло сжало невидимой рукой. Игорь вдруг выключил музыку. «Вам не нравится эта песня?» — спросила я глухо. «Песня как песня», — ответил он с безразличием. «Устал от шума. Но если хотите, я включу». Мы как раз остановились на светофоре, и он посмотрел на меня. «Хотите?» Я покачала головой, а горло так и продолжало сжимать. «Порой я думаю, что в нашей жизни очень много лишнего, Диана», — сказал он. «Очень много». «Чего именно?» Игорь снова посмотрел на меня, но понять, о чем он, я так и не смогла. В его серых глазах я разглядела неясную печаль, исходившую из самой глубины, но она была не такой, как когда он потерял родителей. Мне хотелось коснуться его руки, щеки, погладить пальцами лицо, но я не понимала, имею ли на это право. «Не обращайте внимания», — сказал он, и машина опять поехала. Мысли вслух. До дома оставалось всего ничего. Я уже видела вывеску магазина на торце, когда вдруг меня осенило. «Откуда вы знаете, где я живу?» — нахмурилась я. «Я же вам не говорила, куда ехать». Узнал у сотрудницы отдела кадров, когда возвращался в ресторан. «А, мы свернули во двор и остановились прямо напротив моего подъезда. Я искоса посмотрела на Игоря. Он как будто знал, что ему нужно встать именно здесь. Так мне показалось. Но я быстро отогнала эту мысль. «Я пойду», — сказала, открыв дверцу. «Идите». «Спасибо, что подвезли, Константин Олегович. И за корпоратив спасибо. Я его, правда, испортила вам». «Не говорите глупостей». Я вышла на улицу и пошла к подъезду. Машина не уезжала. Я повернулась и увидела, как в темноте вспыхнул рыжий огонек. Он то становился ярче, то почти угасал, но не исчезал. Игорь и раньше баловался. Редко, только когда мы сидели с друзьями или если его что-то грызло. Что сейчас? Стоя в тени, я ждала. Наконец огонек погас. Мне показалось, что Игорь смотрит на меня. Вздрогнула от резкого звонка телефона, прозвучавшего как раскат грома. «Да, Света», — услышала я и инстинктивно сделала шаг назад. «Скоро». «Да». «Разве я тебя когда-нибудь обманывал?» «Да». Машина тронулась с места. Из прошлого, как размытое изображение на бумаге, проявилась картинка. Игорь на балконе квартиры с тлеющей сигаретой. Это был день, когда погибли его родители. Тогда я подошла к нему сзади, обняла и ткнулась в спину между лопаток. Мы стояли так долго, до тех пор, пока он не докурил и не обнял меня в ответ. Из комнаты доносилась та самая песня, которая играла сегодня в машине, а над ухом у меня прозвучал его голос. «Выходи за меня, Дианка. Если ты не станешь моей женой, я свихнусь. Выходи за меня, детка, и я буду всегда беречь тебя, что бы ни случилось в этой грёбаной жизни. Всегда».